Однако жертва далеко не всегда глупа и безрассудно храбра. Поэтому живот, в некоторых языках являющийся синонимом слова «жизнь», защищают одним из первых. Даже плотная шелковая рубаха или стеганый кожаный жилет может спасти от режущего удара. Что же тогда говорить о карацине, бригантине или кольчуге? В животе находится несколько особых областей, поражение которых весьма эффективно для быстрого устранения цели. Печень. Печень прячется в правом подреберье. Через нее проходят крупные кровеносные сосуды, что делает ранение ее практически стопроцентно летальным. Удар следует наносить снизу спереди под правое нижнее ребро с направлением вверх, затем провернуть нож в ране. После такого жертва уже не способна к активным действиям. Наблюдается массивное кровотечение. Кровь идет изо рта. Неминуемая смерть наступает в среднем в течение 5 минут. Солнечное сплетение. Удар в эту область абсолютно летален, но для этого нужно достаточно точное попадание. Травмируются крупные артерии и нервный узел. Смерть наступает практически мгновенно от паралича дыхания и остановки сердца, либо, в худшем случае для нападающего, через 1-2 минуты от массивного внутреннего кровотечения. Пах, как продолжение живота, паховая область, особенно мужская, очень хороший вариант для нанесения серьезных ранений. У мужчин они сопровождаются ошеломляющей болью. Однако правильно попасть в пах достаточно сложно, и кровотечение можно остановить. Конечности. Ранения в руки не смертельны. Ранения в ноги также редко бывают смертельными, если не повреждена бедренная артерия. Однако для поражения клинком она не очень удобная цель, и смерть наступает от кровопотери, то есть далеко не сразу. Помимо рассказа, книга комплектовалась подробными иллюстрациями, магическими, то есть движущимися. На них просто и безыскусно происходила такая кровавая расчлененка, что создатели современных моей первой жизни даже самых откровенных компьютерных игр и фильмов могли спокойно идти посыпать голову пеплом. Почитав книгу еще некоторое время, я в разочаровании отложил фолиант в сторону. Кто бы сомневался в том, что чтобы достичь мастерства нужно потратить очень много времени. Вот и в этой книге большинство приемов и зон атаки имело пометку для опытного, только мастер, не следует пробовать новичку. Конечно, кое-какие интересные моменты я намотал на ус, но все равно придется придумывать что-то лично под себя. Эх, кто бы помог бы, пойти к Моуди, что ли, с таким предложением. Так он меня, если настоящий, сразу по этапу камин сута скабан отправит. Для себя я так сформулировал техническое задание на связку приемов. Максимально просто, максимально легко научиться, максимально эффективно. Таким образом, под секвестр попали всякие сложные пируэты, хитрые атакующие и защитные заклинания, финты и ложные ошибки, заманивающие противника атаковать. У меня будет только один единственный шанс, и это в самом лучшем случае, на атаку, и его я должен использовать на все 100. В итоге я разработал для себя следующую связку приемов, которую и тренировал постоянно в выручай комнате в свободное от учебы и отработок время. Плевать на факультет, на приближающийся турнир, на улыбающегося сквозь очки половинки Дамблдора и даже на Моуди Краучон или нет. Уж к рождественским-то каникулам Крэп меня точно потянет на провеж, так что я должен быть готовым к любому развитию событий. Итак, палочка в левой руке. Правая рука свободна и предназначена под клинок. По сути, я скопировал стойку Флитвика, с которым тренировался в прошлом году. Тактика предполагаемого боя, в случае, если все же придется его затевать, планировалась простейшая. Под любым предлогом как можно ближе подойти к Крэббу, пользуясь эффектом неожиданности рвануть вперед, сблокировать, насколько это получится, Моуди мои щиты пробивает на раз, вряд ли другой упивающийся из ближнего круга окажется слабее, магический удар, если он последует, с помощью заклинания противоволшебной палочкой, взятой в левую руку. Ну не был я амбидекстером, так что даже простейшие противо, которые у меня и так получалось с некоторыми сложностями, пришлось, по сути, тренировать заново. Хочу научиться беспалочковой магии. Так, это потом. Дальше. Сделать сколько нужно шагов вперед, чтобы подойти в упор. Отвести правую руку противника с волшебной палочкой своей левой рукой в сторону. Правой рукой в это время выхватить из ножен скрытого ношения, их еще нужно придумать и сделать, кинжал и нанести удар в солнечное сплетение. Провернуть. Резко уйти за спину противника, спасаясь от возможной контратаки. Надеюсь, все же мои приготовления мне не потребуются. Отцы убийства, даже без клейма предателя крови, это, мягко говоря, очень нехорошо. Глава 4. Самет хинг вицкит хис вайт самес. Честно скажу, что все это время, живя новой, второй жизнью, я подспудно и неосознанно ожидал чуда. Чудо, что хотя бы в магическом мире все не так через жопу. Но, увы, глядя на то, как британские маги готовятся к приему иностранной делегации, я понял, что существуют некие надзаконы природы, которые едины для всех и каждого континуумов. Сколько же всяческих дел и косяков всплывает в последний момент, сколько хлама и мусора, которым даже выручая комната брезгует, совершенно неожиданно оказывается распихано по углам. Даже домовые эльфы падают от усталости. Осознание полнейшей безысходности, а со своим VIP-пакетом отработок я мог от первого лица наблюдать всю подноготную процесса, привело к тому, что последние иллюзии рассыпались с тихим хрустом хрустального бокала, попавшего под паровой пресс. Я, Филч, эльфы, получившие отработки неудачники и прочие причастные и непричастные пахали, как ударники социалистического соревнования в последние дни перед досрочным октябрьским окончанием пятилетки. Оказывается, далеко не все можно сделать щелчком тонких эльфийских пальцев, приходится приложить и свою магию, а иногда и абсолютно по-магдловски просто руки. Из ада подготовительных работ я вышел подобно средневековому голему, тупой фигурой из глины, глаза которой абсолютно ничего не выражают из-за силикатного наполнения головы. Буквально вчера, то есть в середине октября, за две недели до появления иностранных делегаций внезапно до всех дошло, что оставить жить приезжих в своих транспортных средствах – это верх негостеприимства. Так что преподаватели и все неудачно для себя попавшие под горячую руку студенты в срочном порядке начали расконсервацию и подготовку жилых помещений в двух башнях, расположенных над живущими в подземельях факультетами. А работы там было столько АО. На этом фоне даже вызов к Дамблдору – радость. Тем более, ни в чем таком новом я за последнее время не замазался, или не совсем радость, потому что в кабинете у дымолетного камина меня встретил мой отец. Попал я явно к концу беседы, так как после обмена репликами: «Не волнуйтесь, директор Дамблдор, он вернется в Хогвартс, могу дать непреложный обет или поклясться своей магией, что вы, не нужно, вашего слова вполне достаточно», Крэп просто указал мне на камин. Делать было нечего. Я легонько пожал плечами и со словами «Крэп Мэннер» бросил в директорский камин щепотку дымолетного порошка. Выйдя из камина в Мэннере, ну не могу я никак назвать это место своим домом, я первым делом привел себя в полную боевую готовность. Судя по всему, Крэп вытащил меня из Хогвартса не пирожками с повидлом побаловаться, так что в приближающейся весьма вероятной схватке не на жизнь, а на смерть, мне понадобятся все имеющиеся у меня козыри. Для начала, я аккуратно снял мантию и кинул ее в ближайшее кресло. С одной стороны, конечно, мантия пусть и слабый, но все же хоть какой-то защитный артефакт. Именно поэтому она обязательно для ношения на уроках в Хогвартсе и, к сожалению, совсем не чинится магией, но с другой, ее покрой настолько убогий, что быстро и резко двигаться в этом убожестве просто невозможно. У того же Снипа, кстати, как рассказывал Драко, мантия далеко не стандартная. Именно поэтому движения Зельевара настолько эффектны. Вторым действием я заменил волшебную палочку, любимую, купленную за границей. Удачно, что сегодня она оказалась со мной. Редкий случай, я переложил из-за спинной кобуры скрытого ношения в штатную наручную, а слабую, одобренную Министерством магии, убрал на место сильной. В принципе, здесь, в Мэннере, в моей комнате лежали еще две запасные, на всякий случай, так что безоружным, даже потеряв обе имеющиеся с собой, я не останусь. Для сокрытия дополнительной кобуры моя одежда вполне себе подходила. Под мантией у меня была надета белая рубашка и брюки. В отличие от большинства остальных чистокровных я носил не рекомендуемые традиции подтяжки, а вполне современный ремень. Так что теперь я мог со спокойной душой выпустить рубаху и прикрыть ею кобуру с запасной волшебной палочкой. Как бы я выглядел с незаправленной рубашкой, носи я брейсерсы, а не ремень, мне было страшно подумать, ибо даже мое практически атрофированное желание помодничать вставало на дыбы от одной только мысли о таком позоре. А если впереди какой-то прием чистокровной аристократии, а я как гопник из подворотни перед гостями предстану, да и не мальчик уже, чтобы выглядеть как подросток, дешево понтующийся антиродительским бунтом. Впрочем, вид я и так приобрел абсолютно расхристанный и небоевой, что являлось на случай потенциального боя дополнительным плюсом. Буду считать это маскировкой вроде костюма Гилли. Этакий социально урбанизированный вариант. Какая чушь только не лезет в голову от волнения. И самое главное, я расстегнул пуговку у себя в правом кармане брюк. Теперь вытащить врученный мне церковниками кинжал мага-убийцу я мог быстро и неожиданно для противника. Да-да-да, я все же нашел удачное место для хранения холодника. Задача, кстати, оказалась не такой уж тривиальной, а на возможные решения накладывался сразу целый пакет разнообразных ограничений. Для начала, клинок должен быть у меня с собой постоянно на случай резкой внезапной потребности в нем, выручая комната, мэнер, сундук в факультетской спальне таким образом отпадают, ведь все могло произойти абсолютно внезапно, как, кстати, сегодня и вышло. Потом, нож требовалось уложить так, чтобы его можно было быстро и легко вытащить. Место хранения должно быть незаметным и не стесняющим моего движения. Носить клинок нужно было так, чтобы я даже в самом неудачном варианте не мог на него сам напороться. И еще множество всяких других, более мелких условий. Короче, я не один день над этим всем думал, почитал заказанную в библиотеке основателей литературу по теме и в итоге все же придумал. Бедренные ножны оказались тем самым решением, что мне было надо. Единственное неудобство – это пришлось брюки носить мешковатые, на размер больше, чем нужно, чтобы пошире были в бедрах, и в душ утром и вечером ходить после всех. Зато никто даже подумать не мог, что помимо палочки я таскаю с собой еще и весьма серьезный и опасный в первую очередь для магов боевой артефакт. Главное, самому не порезаться, иначе мадам Помфри, а потом и Дамблдор не преминут задать мне много неприятных вопросов, где это я умудрился в Хогвартсе напороться на хладное железо, которого маги избегают, как драконьи чумы. Около 10 минут прошло с момента моего появления в Мэннере, как своим присутствием меня почтил Логан Ричард Крэбб. Он спокойно отряхнулся волшебной палочкой от сажи, поднял голову и уперся в меня своим яростным взглядом. Глядя на его искаженное злобой лицо, я понял, что никаким праздником или аристократическим походом в гости тут дело не пахнет, а пахнет серьезными, как бы даже не смертельными, проблемами. «Что?» – немного испуганно спросил я и сделал пару шажков назад, и мне было ни капли не стыдно за свою робость. Крэбб выглядел очень внушительно. «Пойдем», – прошипел он сквозь зубы и мотнул головой в сторону двери в подземелье. «А зачем? Ты еще имеешь наглость спорить со мной, щенок? Забыл, кто я, а кто ты?» Круция. Волна боли швырнула меня на пол комнаты. Впрочем, сегодня Крэбб, видимо, был настолько зол, что даже пытать меня не стал слишком долго. Ой-ой-ой, мне это что-то очень сильно уже не нравится. Встал и пошел. Сам, думаешь, я тебя нести буду? По пути вниз я отхватил еще два коротких, но злых Круциатуса. Первый за неуклюжесть, когда споткнулся на лестнице и пролетел вниз полпролета, а второй, когда увидел, куда именно мы идем и, по мнению Крэбба, попытался сбежать. Причем, по моим впечатлениям, каждое следующее проклятие было сильнее предыдущего, то есть глава семьи не остывал, а совсем наоборот, с каждой минутой все больше и больше зверел. Надо ли говорить о том, что я, не являясь даже в малой мере флагеллантом или мазохистом, тоже отнюдь не пылал преданной сыновьей любовью к Логану, а учитывая всколыхнувшиеся воспоминания о прошлых зимних каникулах, мои чувства можно скорее описать словами бешенства и лютая ненависть. Вот только здесь лишь один маг мог себе позволить вымещать свою злость, а другой обязан был держать себя в руках и терпеливо сносить отцовский гнев. Чертово патриархальное общество, застрявшее в средних веках. Двери в вечно закрытой главой семьи ритуальный зал открылись передо мной, и я вступил в святая святых любого древнего рода, алтарный зал. Я на автомате порылся в памяти Винсента и увидел, что в тот единственный раз, когда он тут был, здесь все выглядело совсем не так, как сейчас. Тогда не было этих горящих факелов по периметру большого подземного зала, не было сложной магической фигуры, начертанной светящимися линиями на полу, стенах, потолке и даже висящих в воздухе. И, самое главное, не лежал на грубо обработанной каменной плите очень зловещего вида черный обсидиановый нож. «Слушай меня внимательно, Винсент Логан Крэбб. Я много думал над твоим поведением. За последнее время ты абсолютно отбился от рук. Ты трижды проводил школьные каникулы незнамо где, причем последние, нарушив мой прямой и недвусмысленный приказ. Мой, главы рода, приказ. Я дал свое слово. ты вместо завещанного семьей факультета Слизерина перешел на позорный Хаффлпафф. Но ты скрывал от меня важнейшую информацию, а ты не спрашивал о скором возвращении нашего господина. Ты не сдал в казну рода, как это положено традициями, свой заработок. Это мои личные деньги, я их заработал, и даже сейчас ты абсолютно не понимаешь, что говоришь и что уже наделал. В связи со всем вышеперечисленным, а также учитывая многие другие твои прегрешения, я, как глава рода Крэп, вынужден вынести тебе суровый, но справедливый приговор, а именно, исторгнуть паршивую овцу, тебя, Винсент Логан Крэп, прочь из славного рода Крэп. Здесь и сейчас, мне не нужен такой сын и наследник, ты не посмеешь, еще как посмею, и учти, как только ты станешь обычным магом, я принесу тебя здесь, на родовом алтаре, в жертву. Слишком многое ты будешь знать о чужом, теперь уже только моим, роде лишнего. Достойный конец для такого, как ты. Нет, я выхватил волшебную палочку и направил ее на Крэбба. Ступ, Экспеллиармус, щенок, и волшебная палочка была силой заклинания вырвана из моих рук и перенесена в ладонь Крэбба. Смотри, тебе она больше не понадобится. С этими словами Крэбб взялся руками за концы своего трофея, моей любимой волшебной палочки за 1500 галеонов, чуть попружинил ею, легонько сгибая и разгибая ее, а потом одним резким движением сломал пополам. Мерзко ухмыльнулся и произнес: «Скрибы все равно не используют волшебные палочки, тем более, мертвые скрибы. Ты, в ужасе и ярости заорал я, моя прелесть, я, ты ничего не можешь мне сделать, ну же», Крэп приглашающе широко развел руки в стороны, «попробуй, ты никто, и даже не посмеешь мне сделать что-нибудь, вот смотри, я сейчас изгоню тебя из рода, потом возьму вот этот вот нож для жертвоприношения и прямо тут, на родовом алтаре, вырежу сердце получившемуся недоноску. Круция. То ли я уже попривык к Круциатусу, то ли Крэп был доволен сломанной моей палочкой и подсознательно слегка подостыл. По принципу, сделал гадость, сердцу радость, но в этот раз меня болью едва зацепило, а не накрыло с головой, как волной девятого вала. Приятного, конечно же, все равно было мало, но скрипя зубами вполне терпимо. Тем временем Крэп внимательно посмотрел на меня, немного молча подумал, бросил в меня какое-то неизвестное мне заклинание, вербальная форма которого звучала приблизительно как фурорит, и продолжал издеваться надо мной. А может быть, после того, как я тебя изгоню, будет лучше отдать тебя Малфоим, или просто разделать тушку на ингредиенты и продать в лютном, а, Круция, Индинатия, Круция. Слушая оскорбления и получая пыточные проклятия, я постепенно приходил в пограничное психическое состояние, а говоря по-простому, в крайнее бешенство, безумие, амок. Они все ближе и ближе подступали ко мне. Каждое новое проклятие Крэбба, казалось, подтачивает цепи где-то глубоко-глубоко у меня в душе, на которых внутри каждого человека пристегнут загнанный и прикованный, но так до конца и не побежденный, безжалостный кровожадный зверь. Вокруг постепенно исчезло все, кроме насмехающегося надо мной Крэбба. Впрочем, его слова вроде: «Хотя кому такой мусор нужен, даже десятка кнатов за тебя не выручишь», или же, звучали с каждой секундой все тише и тише, зато все отчетливее слышался тоненький, набирающий с каждым новым проклятием и оскорблением голосок, нашептывающий такие приятные сейчас слова: «Разорви его, вцепись в горло, убей, ты же готов к этому, убей, враг, убить, убей». Мутная, сквозь застилающую глаза красную пелену фигура Логана Крэбба в очередной раз кинула в меня пыточное, и сдерживающие зверя в моей душе цепи с коротким слышным лишь мне звоном разлетелись в клочья. «Ты выбрал», — прорычал я голосом, в котором уже практически ничего не осталось человеческого, и рванулся вперед. Я еще успел увидеть усмешку на лице Крэбба. Как же, с голой пяткой на волшебную палочку, но большего он сделать уже не успел. На одном из шагов я выставил левое плечо вперед, таким образом прикрыв свою правую сторону и дополнительно ослабив натяжение ткани брюк. Дальше все уже происходило без участия моего разума, а согласно отработанным в выручай комнате сотни раз связкам. Выхваченный чистый клинок с силой моего разбега рывка жадно впивается в живот Логана. Крэп вопит, ревет и отшатывается от меня, но я не даю ему ни секунды, чтобы произнести какое-нибудь заклинание. Я толкаю его плечом в сторону алтаря, как ближайшего упора, вырываю нож из раны, при этом крутанув кистью и, соответственно, широко развалив рану, и еще раз вонзаю, на этот раз в грудь. Кинжал соскальзывает по ребрам и вместо сердца входит куда-то в легкое. Колдун хрипит, плюет на меня кровью и пытается оттолкнуть, но я еще раз толкаю его, выдираю нож и бью главу рода клинком в горло. Меня обрызгивает кровью с ног до головы. Крэп подшатывается и падает спиной на родовой алтарь. Я с яростной и мстительной ухмылкой кричу ему в лицо. Кто, кого, еще, принесет, в жертву. И с силой вонзаю клинок еще раз. И еще, и еще, и еще много раз. Кровь течет на меня, на алтарь, на нож в руках, на нож на алтаре. Наконец даже судорожные движения Лагана Ричарда Крэбба стали совсем слабыми. Я с торжеством вцепился в его волосы, дернул голову, поднял ее и взглянул прямо в лицо своего отца. С наслаждением пристально вгляделся в его глаза, желая увидеть страх, злобу и ненависть, но увидел там только невероятной силы любовь и счастье. «Живи!» – прохрипел Лаган Крэбб, ласково улыбнулся мне, нежно провел окровавленной рукой по моей щеке и умер. «Ну и что это было вообще?» — хрипло спросил я в пустоту, глядя на труп и появившиеся на алтаре предметы. Глава 5. Пишите письма, или исповедь Лагана Ричарда Крэбба. Меня как будто окатило ледяной водой. Куда-то без остатка ушли бешенство и злоба, прояснилось зрение и резко подкатила тошнота, когда я осознал, что только что произошло, что именно я натворил. Поглядев на свои руки, почувствовав на губах солено-сладкий вкус человеческой крови, чужой крови, я резко перегнулся в поясе. Проблевавшись и кое-как вытерев лицо и рот, я подошел к краеугольному камню рода. Небрежно столкнув с алтаря труп Крэбба, я смог наконец-то повнимательнее рассмотреть, чем же меня порадовал род. Итак, на огромной толстенной книге в вычурном переплете, в которой я по доставшейся от Винса памяти опознал кодекс рода, лежало два письма. Я с любопытством протянул руку и открыл первое, потоньше, следующему лорду Крэббу. «Внемли мне, потомок, я, последний лорд Крэбб, обращаюсь к тебе со своим напутственным словом. Будь достоин нашей фамилии и чести рода. Помни о корнях своей судьбы, следуй велениям кодекса рода и прими мое благословение. Леонард Александр Крэбб, лорд Крэбб». В письмо был вложен перстень лорда с камнем-печаткой. Я с любопытством рассмотрел его. Оправа из белого золота, платины или сплава серебра, внешние различия в драгоценных металлах не мой конек, что в прошлой, что в этой жизни, нежно обнимала крупный, ярко-алый, как застывшая капля крови, рубин. На верхней площадке камня была нанесена инталия, в которой угадывался герб рода Крэбб, щит в форме черепа, принимающий на себя удар пламенного меча. Я задумчиво повертел в руках кольцо, а потом, вспоминая, как аналогичное сидело на пальце лорда Малфоя, надел на мизинец левой руки. Перстень послушно ужался ободом и плотно охватил мой палец. «Хаэм, стильненько. Что там дальше?» – произнес я. «Винсенту Лагану Крэббу, лорду Крэббу», – гласила надпись на конверте. Я распечатал его, начал читать, и глаза мои полезли на лоб, и лезли все выше и выше с каждым следующим прочтенным словом. А потом и вовсе я присел прямо на пол, отодвинув чуть в сторону ноги трупа. «Здравствуй, сын. Если ты читаешь это письмо, значит, у меня все получилось. Пожалуйста, насколько бы сильно ты меня не ненавидел, дочитай это письмо до конца. Это и в твоих интересах тоже. Если хочешь, считай это моей последней волей. Для начала, извини меня. Это уже 75-й вариант письма, где я пытаюсь извиниться перед тобой. Извини за всю ту боль, что я причинил тебе. Извини за каждую минуту счастья, что я не дал тебе. Извини за каждую недополученную ласку, за несыгранные в детстве игры. Извини за Круция, за оскорбление, за показное равнодушие, за клятву мордредовым Малфоем, за подталкивание в рабы к Волдеморту. В общем, извини за все. Хотя я и сделал это все, но это было не специально. Точнее, специально, но не по злому умыслу. Из-за крайней необходимости. Ты, наверное, сейчас думаешь, что я сошел с ума, но это не так. Слишком долго эта история, чтобы передать ее в двух словах. С чего начать, не знаю. Наверное, поэтому начну с самого начала. Около 50 лет назад в чистокровной в третьем поколении семье британских магов родился второй сын, Лаган Ричард Смитвик Вилстоун. Да, да, да, это был я. Если ты не знаешь, а ты не знаешь этого точно, потому что это дела рода, в которые чужие не лезут, то сейчас это говорю тебе я сам. Твой отец не был урожден Крэббом. Скажу тебе больше, я никогда не был темным магом в нынешнем понимании этого понятия. Семьи Вилстоунов и Смитвиков всегда славились своими целителями, так что по приложениям магических даров я вполне себе светлый маг. В частности, твой родовой дар целительства идет именно по линии Смитвик-Вилстоун, а не Крэб. А вот Крэббы, как раз род темных магов, с дарами некромантии и магии крови. Быть может, поэтому они меня так не любили. Ну да все по порядку, а то запутаюсь. Мое детство было счастливым. Гораздо счастливее, чем твое. У меня были мама, папа и старший брат. Целительство всегда было и будет прибыльной профессией, поэтому семья наша пусть и не купалась в роскоши, но была достаточно обеспеченной, чтобы дети имели возможность получить все, что захотят, в разумных пределах, конечно же, но мое содержание было не 5 галеонов в полгода, которые давал тебе я. Настало время, и я пошел в Хогвартс. Там шляпа закинула меня на факультет Слизерин, хотя я очень хотел на Рейвенкла, который заканчивали все Смитвики и Вилстоуны. Впрочем, потом я очень долго благодарил шляпу, потому что через 2 года на Слизерин пришла она. Джоанна Лилианна Крэб не была писаной красавицей. Обычная, некрасивая и полноватая девочка, но она раз и навсегда запала мне в душу. Я жил лишь для того, чтобы видеть свое отражение в ее глазах. Я дышал лишь потому, что этим же воздухом дышала она. Я обожал и боготворил ее. И в конце концов, она однажды ответила мне взаимностью. Это был самый счастливый день в моей жизни. К сожалению, наши семьи были не в восторге от наших чувств, но не были они и кардинально против, так как с точки зрения разбавления крови старого рода Крэб я был неплохой партией. Был бы, если бы не одно «но». Основным камнем преткновения были практически противоположно направленные векторы наших магических даров. Рождение общего ребенка мага при таком сочетании магических сил было бы очень сложным делом, но все же не абсолютно невероятным. Конечно, лучше бы мне было найти себе другую жену, рождение ребенка от которой не было бы связано с такими проблемами, и все бы оказались, быть может, живы, но это я понимаю сейчас, когда могу зажать свое сердце в кулаке и делать то, что приказывает голова, а тогда я был на такое не способен. Хотя, если честно, и сейчас я поступил бы точно так же. Я слишком любил и продолжаю любить Джоанну. С другой стороны, если бы наш общий ребенок все же родился, то потенциально он мог бы быть очень сильным магом, если бы темные и светлые направления магии синергично ужились бы. Тот же Мерлин, к примеру, был одновременно и светлым, и темным магом. В подробностях про приводимые доводы и их обоснования прочтешь в документах и переписке, что остались в моем личном сейфе. Пароль «Темная роза и свет». Сразу скажу, в тебе ничего такого нет и не будет. Согласно независимым друг от друга исследованиям гоблинов, Вальдемарта и сведущего в шаманизме Долохова, в тебе темная и светлая стороны магии мешают друг другу. Если как-нибудь убрать одну из них, любую, то ты минимум на 1 ступеньку подрос бы в магической силе. Правда, ценой абсолютной бездарности в отрезанном направлении. Обязательно прочитай мой дневник в архиве. Короче говоря, нам с Джили, как я ласково звал свою любовь, удалось уломать родителей с обеих сторон. На ее 5-м курсе было объявлено о помолвке, а спустя год после окончания Джоанны и Хогвартса мы поженились. Я вошел в род, приняв, в том числе пройдя все положенные магические обряды, фамилию Крэб. Спустя месяц мы осчастливили родителей объявлением, что через 8 месяцев у нас в семье родится ребенок. 8 месяцев нарастающего счастья окончились в один миг. Роды у Джоанны оказались неожиданно невероятно тяжелыми и неудачными. Несмотря на все старания моего брата и его лучших друзей из Мунга, ребенок не только не смог родиться живым, но и твой нерожденный старший брат чуть было не забрал к вечной леди и мать. Еще хуже был прогноз беременности рождения следующего ребенка под вопросом и, возможно, не раньше, чем через 5-10 лет. Раздавленная тяжелым горем, Джили полностью замкнулась в себе, превратившись в подобие тени себя прошлой. Веселые и жизнерадостные хохотушки, чьи искренние и радостные улыбки с милыми ямочками на щечках завидовали все без исключения ученицы Хогвартса. Также у меня сильно испортились отношения с тестем. Если у моих родителей был еще один ребенок и наследник, то у Крэббов дочь была единственным и неповторимым сокровищем, надеждой рода. Дело дошло до спонтанной дуэли, после которой лорд Крэб лишил меня статуса наследника, передав его первому ребенку мужского пола из последующих поколений. Поколений, появление которых даже в планах еще было под большим вопросом. Вот так вот, Винсент, твой отец одной бурной ссорой из потенциального лорда Крэбба стал простым мистером Крэббом. Понимая, что теперь все зависит от меня, я бросил все свои усилия на два направления: на попытки вытащить свою любимую женщину из пропасти отчаяния и на поправку ее физического здоровья, чтобы максимально повысить шансы того, что следующая беременность пройдет и закончится удачно. В последнем мне много помогали и родители, и брат, но все равно их усилий было недостаточно, чтобы на 100% гарантировать рождение наследника или наследницы. И тогда я обратил внимание на Волдеморта. Что бы там сейчас ни говорили про Тома Риддла, потом принявшего имя лорда Волдеморта, он был очень умным, сейчас я имею в виду академически, молодым мужчиной. Его заинтересовала моя история, так что Реддл согласился мне помочь. Исследования, ингредиенты, рунические формулы. За соответствующую цену, которую я признался измеримой и оплатил, приняв на левое предплечье метку. Но даже этого всего было недостаточно, и моя беременная жена чувствовала себя все хуже и хуже. И тогда я решился совершить запретное. За день до твоего рождения я воззвал к матери маги. «Сын, заклинаю тебя, никогда, слышишь, никогда не повтори моей ошибки. Никогда и ни за что не обращайся напрямик к маги. Сейчас, с падением древних родов и уходом в бездну забвения их знаний, современные невежды называют ее матерью магии, но на самом деле это совсем не так. Она нам вовсе не мать, и мы ей не дети. В лучшем случае нелюбимые приблуды, которые изгнали и убили родных детей. Мы выдавили в другой мир сидов, истинных и любимейших детей ее, закабалили и низвели до состояния полуживотных эльфов, загнали под порог гоблинов, выбили диких драконов, разводим в прошлом священных животных и растения на мясо. За что нас любить? То, что мы называем мать-магия, люто ненавидит нас. Именно поэтому она с такой радостью следит за исполнением непреложных обетов, клятв и гейсов. Эта тварь обожает карать и казнить нас. Именно поэтому так мало осталось магических книг и знаний о магии прошлой цивилизации. Зачем сидам были книги по магии, если они могли колдовать, лишь только желая, мысленно обращаясь к своей любимой матери? Им достаточно было представить и щелкнуть пальцами, как нынешним домовым эльфам, и происходило чудо. Именно поэтому мы колдуем совсем по-другому, не прося и получая, а вырывая почти насильно, жестами, ритуалами и своей силой. У Макглав есть выражение «сделка с дьяволом». Это сделка, заключая которую ты обязательно проигрываешь, как бы все на первый взгляд не казалось обратным. Так случилось и со мной. Прося помощи, чтобы моя жена могла родить сына мага, я согласился принять проклятие, и я получил его. Чтобы ты понял весь цинизм матери, мать ее магии, я расскажу тебе в двух словах, что произошло дальше. Ты родился. Родился магом, как я и просил. Но моя любимая жена, мое единственное счастье, моя надежда и жизнь, умерла, родив тебя. Ведь за нее я не просил, и магия отдала ее своей сестре, смерти. Через два дня, на празднике, который я был, несмотря на свое нежелание и траур, вынужден провести в компании ближнего круга лорда Волдеморта, состоялась шуточная дуэль между мной и Долоховым. Там, на дуэльной дорожке, в качестве затравки Антонин использовал один из своих любимых приемов – рикошетную атаку. Суть ее такова: если недалеко от мага стоят сильные защитные щиты, заклинание бросается не в мага, а в этот щит с таким расчетом, чтобы отразившееся заклинание попало в цель. Идея проста, а вот реализация требует навыка очень хорошо и быстро считать в уме, чем могут похвастаться далеко не все маги. Зато и чтобы защититься от такого, нужно уметь считать еще быстрее, оценивая даже потенциальные угрозы, или ставить очень затратные по силам круговые щиты. Так вот, вылетевший из палочки Долохова обычный ступифай отразился от дуэльного щита уже совсем другим заклинанием. Сына-убийца, редкое проклятие. Слишком мало кто отважится его применить, так как среди чистокровной аристократии оно считается по-настоящему непростительным. Использовавшего такую дрянь очень часто убивали свои же, а не кровники. Объяснять, почему, я думаю, тебе не надо. Тем более сейчас, когда древние роды все сильнее и сильнее скудеют кровью. Дураков и шутников среди элитного боевого состава упивающихся не было. Еще меньше хотелось уже звавшемуся не Томом Риддлом, а темным лордом увидеть в рядах своей гвардии усобицу. Ведь только своей личной железной волей и грубой силой Волдеморт умудрился засунуть в одну упряжку и добиться согласованных действий к его личному благу даже родовых недругов, а тут такая незадача. Темный лорд тогда повел себя в высшей степени умно и благородно. Под угрозой немедленной авады все присутствующие сдали палочки и открыли память своему господину. Вальдемарт лично пролегилиментил всех без исключения, даже меня, на предмет знания и подозрений, кто именно так подло проклял своего товарища. Ни проверка при реинкантатем, ни легилименция так и не нашли виновного. Рок, фатум, судьба, или же просто злая воля мачехи магии, до неузнаваемости изменившая проклятие. А попробовав его снять, Вальдемарт вообще непритворно и матерно удивился так, как не удивлялся уже очень давно. Ко всему прочему, попавшее в меня проклятие оказалось абсолютно неснимаемым. Правильно, за себя я тоже не просил, и на проклятие, которое все же проклятие, а не благословение, соглашался. Не правда ли, смешная и изящная издевка мачехи магии, я так мечтал о сыне, но в итоге даже не мог прикоснуться к тебе, ибо проклятие могло сработать даже от самого слабого моего действия. Я хотел обучить тебя всему, чему научился за долгую и насыщенную событиями жизнь, но не мог, ибо даже самое невинное движение могло извратиться проклятием в совершенно другое, в смертельное. За все время жизни я всего дважды подержал тебя на руках, первый раз, когда ты родился, а второй. После второго понадобились усилия целых 4 колдомедиков из Мунга, чтобы ты хотя бы остался в живых. И то они говорили, что из-за лечения ты можешь остаться слегка, хаем глуповатым, то есть твои мыслительные способности будут снижены. С тех пор я больше не рисковал, будь проклята магия. Чем так, уж лучше бы я родился обычным сквибом. Когда у тебя будут свои дети, ты поймешь, в каком аду я жил все эти годы. Именно из-за этого мордридова проклятия я всегда общался с тобой только через Круция. Круция, при всей своей мерзости, принципиально, ни в коем случае не может убить. Между тем, в десятилетие еще до твоего рождения и года после, хотя я и был всей душой в проблемах семьи, большой мир то и дело напоминал о себе. Иногда, заданиями Вальдемарта, зачастую очень грязными, которые, однако, я небрезгливо выполнял на совесть, чем и заслужил определенное уважение последнего. Иногда, свитками, перевязанными траурной черной лентой, в которых сообщалось об очередной смерти дальних родственников в гражданской войне. Но это было где-то далеко и не касалось непосредственно моих близких, пока однажды огонь войны со всей своей яростью не опалил и нашу семью. В одну из ночей так называемый Орден Феникса напал на мэнор моих родителей. По счастливой случайности брат оказался в это время в другом месте, на дежурстве в Мунга, а родители, не знаю, была ли это чья-то провокация, уж я-то достоверно точно знал, что родители никогда не были упивающимися, или просто дебилизм криворуких, все перепутавших исполнителей, но вышло так, как вышло, когда боевая группа, состоящая из самого преданного Дамблдору молодняка, покинула наш мэнор. В горящих развалинах дома моего детства остались лишь трупы наших с братом родителей. Нет, Дамблдор пытался извиниться словесно, хотя как отпрыск древнего и чистокровного рода отлично знал, как и чем смывается такое, только кровью. Но к моему брату его не допустил тогдашний главный лекарь Мунга. Он же и пригрел у себя брата, иногда в буквальном смысле сажая на цепь, чтобы тот не бросился мстить Дамблдору и его жареным курятам. Сейчас брат немного подостыл, но мира между ним и Альбусом с тех пор не было, и не будет уже никогда. В частности, именно поэтому Дамблдор каким-то образом сманил к себе в школу очень хорошего врача, профессора колдомедицины мадам Поппи Памфри. Потому что попади хоть один ученик из Хогвартса в Мунга, пусть даже с царапинкой от когтя котенка полукнизла. Гиппократ Смитвик, заместитель главного лекаря больницы магических болезней и травм Святого Мунга, поставит такой диагноз и даст такое описание травмы, что Дамблдор, дабы сохранить лицо, будет вынужден заводиться на месте. Поверь мне, я знаю, что говорю. Брат мне показывал этот длинный свиток. Он его постоянно совершенствует и дописывает. Ждет и надеется, что когда-нибудь его писанина пойдет в дело. Жаль, Люциус, когда поранился Драко, струсил и отказался раздувать скандал, разменяв ранение сына на что-то там полезное для своих интриг. Кстати, могу открыть тебе маленький секрет. Алиса и Фрэнк Лангботтомы, участвовавшие в том нападении на дом Смитвиков, не поправятся никогда, пока магом-лекарем Мунга является мой брат. К сожалению, клятва не позволяет ему убить их или позволить им умереть по попущению, но и отстранение Гиппократа они точно не переживут. Ведь тогда спадут клятвы и... С тех пор участие в войне стало для нас с братом личным делом. И если Смитвик воевал в больничных палатах, в особенно сложных случаях ставя на ноги раненых вальпургиевых рыцарей, как изначально себя в шутку называли будущие упивающиеся смертью, то я со всем пылом окунулся в кипевший котел той бойни. Тренировки и сражения очень быстро превратили меня в отличного мага-боевика, и светлый магический дар целительства тут не только не был помехой, но и оказался очень к месту. Зная в деталях, как именно работает тело мага, можно разрушить его гораздо проще, быстрее или менее затратно по силам. Да, я убивал, и убивал много, и не жалею ни одну свою жертву, быть может, за очень редким исключением, когда, зачищая следы, мне приходилось убирать совсем уж молодых или непричастных. Но мне не описать и не передать тебе того наслаждения, которое охватило меня, когда я после получаса Круциатуса пустил Аваду в ненавистное лицо Гедеона Пруэтта, руководившего одной из пятерок, напавших тогда на наш дом. Второго брата, Фабиана, кончил Долохов, поделившись со мной воистину по-братски. Мерзавцы убили всю его семью, и Долохов из веселого балагура превратился в кошея из своих восточных легенд. Как мне объяснили, это такой получеловек-полунежить, одержимый одной лишь только местью и жаждой крови. Возвышение и последующее падение Волдеморта очень сильно ударило по и так истощенному бюджету нашей с тобой, сын, семьи. Особенно падение, потому что Волдеморт мог тянуть деньги сразу из всех своих слуг и поэтому тянул понемногу, зато министерство. Министерство оказалось жадным до золота, как столетний гном. Я бы понял, если бы всех наших казнили на месте, но менять пролитую кровь на обычное золото — это омерзительно и гнусно, особенно с учетом того, что основные суммы ушли в бездонные кошельки тех, кто даже ни разу не поднял палочки, а лишь трясся, сидя под кроватями своих мэнеров. Зато потерявшим своих членов семьям не досталось практически ничего. Глядя на процессы того времени, я, честно говоря, только еще больше уверился в том, что говорил Волдеморт, что министерство и часть аристократии прогнили и омоглились настолько, что недостойны не то что власти, а даже просто существования. Люциус оказался самым хитрым из нас. Воистину прав был темный лорд, называя его скользким. Похоже, Малфой заранее подготовился к возможному поражению Волдеморта. Он раздал умопомрачительное количество взяток, но сумел добиться того, чтобы упивающихся судили. Но далеко, далеко не всех. О, не думай, что Люциус сделал это из альтруизма или желания спасти своих друзей. Да и не было ее, особой дружбы, среди упивающихся. Выбор, который предлагал Люциус наиболее родовитым или полезным лично для него вальпургиевым рыцарем, состоял в следующем. Либо вассальная клятва роду Малфоев, либо огромная взятка суду, передаваемая через Малфоя, а поэтому, сам понимаешь, как на этом наживался Люциус, и приговор в Азкабан, либо предоставьте все своей судьбе, а последнее для арестованных в 90% случаев означало долгие пытки в тюремной камере от переживших войну трусов и казни с соображений личной мести. Как я узнал позднее, именно на этих негласных казнях Дамблдор заработал очень много влиятельных должников. Как? А очень просто. Уникальная возможность доставить кровника прямо в камеру к жертве, минуя все двери и запоры. Фамильяр Феникс, помнишь? Да, за такое платят много и далеко не только одними лишь галеонами. Финансы нашей семьи были и так подточены моими поисками возможности излечения жены и службы Волдеморту, но добивающий удар им нанес именно Люциус Малфой. Я скажу честно, сейчас мы практически абсолютно разорены. Остался только мэнер и твой школьный сейф с неотчуждаемым остатком, остальное все ушло Малфоем, и мы еще остались сильно должны. Глубину долговой ямы тебе разъяснят гоблины. Извини меня за это. Сначала я рассматривал честный вариант — умереть, благо кровников у меня хватало, но ко мне подозрительно зачастил Дамблдор. Ложиться под него я не хотел абсолютно, проще заавадиться. Денег откупиться и поехать на курорт в Азкабан у меня тоже не было, поэтому оставалось только дать вассальную клятву Малфою. Почему же я не покончил с собой, спросишь ты? Ведь это решило бы все проблемы. Да потому, что один бы ты не выжил. Дамблдор предупредил меня, что в случае моей смерти опеку над моим сыном, над тобой, возьмет на себя именно он, а не кто-либо другой. Имея высшую судебную власть, добиться этого ему было бы очень легко. И больше скажу, многие сироты, даже имея официальных опекунов, так или иначе, далеко не во всех смертях, что случились после исчезновения Волдеморта и были повешены на его последователей, были виноваты именно оставшиеся на свободе упивающиеся, попали в лапы Дамблдора. Взять хотя бы для примера Поттера-младшего, пресловутого мальчика, который выжил. Все оставшиеся в живых вальпургиевы рыцари, особенно ближний круг, хорошо осведомленные о планах господина и именах слуг Волдеморта, долго смеялись над Сириусом Блэком, обвиненным в причастности к преступлениям Темного Лорда. Крестный в магии напал на своего крестника и остался не только в живых, но и при своей магии. Какие еще нужны доказательства невиновности для древних родов, хорошо знающих суть ритуала? Что же в этом страшного, стать опекаемым у директора Хогвартса, спросишь ты? А то, что Дамблдор явно задумал что-то очень серьезное, и все попавшие в его руки дети автоматически становились заложниками и мелкими разменными кнотами в его планах. А такой судьбы тебе, моему единственному и любимому сыну, наследнику рода, кровь от крови моей любимой женщины, я не желал совершенно. В итоге я решил, что как только ты станешь совершеннолетним, я покончу жизнь самоубийством. Прошли годы, ты под присмотром Малфоя рос, а я старался, как мог, стирать и выправлять те закладки, которые вкладывались в тебя Люциусом. К сожалению, подтвердить вассальную клятву Малфоем тебе все же пришлось, но мне удалось добиться того, чтобы клятву ты дал не роду, а лицу. Умрет Драко, и ты будешь свободен от Аммажа. Надеюсь, ты понял намек, но помни, ты не можешь даже в шутку напасть на Драко Малфоя, но против Люциуса у тебя руки абсолютно развязаны. И у меня аналогичная ситуация. Люциус для меня табу, но Драко. Я выжал все, что только смог из своих старых связей, и из должников моего брата, чтобы притормозить Малфоя. К сожалению, предел моих возможностей был достигнут на третьем курсе, и чтобы не попасть под откат клятвы и не оставить тебя сиротой Сквибом, я был вынужден забрать тебя на зимние каникулы. Только непрерывной угрозой его наследнику мне удавалось держать лорда Малфоя в неких, пусть и очень широких, рамках, и не дать ему тебя убить. Опасайся Малфоя, он не из тех магов, что прощают своих врагов, он вообще не из тех, кто прощает хоть что-либо. Судьба воистину существует, и у нее очень-очень тонкий юмор, но иногда она может сжалиться и указать, пусть и в грубой форме, куда именно следует двигаться глупым людишкам. Чтобы ты знал, теперь во всем мире существует всего два человека, которым я бы мог без всякой оглядки доверить твою судьбу. Это Гиппократ Смитвик, родной мой брат и твой дядя, и Риккардо Мигель де Лусера, мой брат, названный и твой отец в магии. Знакомый тебе Гильермо Риккардо де Лусера и Кармана, это его сын. Узнав от своего брата полную историю твоих летних приключений, я был очень рад и горд тобой. Горд тем, что ты, несмотря на все преграды и гнилое воспитание Малфоя, смог вырасти таким храбрым и цельным человеком. Да и твой перевод на Хаффлпафф меня очень порадовал, чтобы ты там от меня не слышал. Одним только этим ты очень серьезно ослабил на себя влияние Малфоев и нарушил планы Люциуса. А вот читая твои письма, я не только восхищался, но и даже немного завидовал тебе. Ты научился говорить много, не говоря при этом по сути ничего. Я таким ушлым не был никогда. Ко всему прочему, ты смог произвести на темного лорда достойное впечатление. А уж как я смеялся, сквозь самые грязные ругательства, когда узнал, какое именно ты получил проклятие. Я осознал всю красоту рисунка судьбы, что открылся мне. Ты уже сейчас достаточно взрослый для того, чтобы принять титул лорда Крэбба. И я решил резко поменять свои планы. Я сделал все, что мог, чтобы ты максимально возненавидел меня, чтобы рука твоя в ответственный момент не дрогнула. Пролив мою кровь на родовой алтарь, с точки зрения магии, ты автоматически пройдешь эмансипацию, станешь совершеннолетним. Метка предателя крови — это, конечно, очень плохо, и отцы-убийц не жалуют. Но это много лучше, чем сдохнуть, притворяя в жизнь кошмарные планы Дамблдора. Судя по всему, он желает сломать статут секретности и подарить маглам жизни всех магов. При этом он абсолютно забывает о договоре или, наоборот, мечтает развязать очередную мировую бойню. Мой тебе совет: беги прочь из Британии, куда угодно, но лучше всего в Испанию. Риккардо примет, защитит и воспитает тебя, как своего собственного сына. Он был бы рад принять тебя и просто так, до всех твоих приключений с его сыном, а уж сейчас и подавно. Если бы не метка предателя крови, он бы даже ввел тебя в свой род, но увы. Если же ты решишь по каким-либо причинам остаться здесь, то помни, что верить нельзя никому. Особо не верь Дамблдору и Волдеморту. Они игроки такого уровня, что умудрятся тебя обмануть, даже показывая и рассказывая кристально чистую правду. Не переоценивай себя и не недооценивай этих тварей. Для них ты лишь мелкая карта или, в лучшем случае, пешка, к которую легко разменяют и откинут в отбой. Не верь упивающимся, опасайся орденцев, не лезь в министерские интриги. Лучше найди себе друзей среди тех, кто никогда не вмешивался в войну, и просто живи, расти, дружи, люби, женись, воспитывай детей. Брачный союз с Дэвисами поможет тебе, да их девочка в тебя сильно влюблена и многосовместима. Все, что я знаю, мой личный дневник, подробная характеристика всех упивающихся и отношений между ними, включая фиалы с воспоминаниями для омута памяти об особо важных событиях, ты найдешь в моем личном сейфе здесь, в Мэнере. Обязательно сходи в Гринготтс и разберись с наследством. Денег в сейфе Крэббов нет, но тебе должно открыться хранилище с родовыми книгами и артефактами. Еще раз прости меня, сын. Надеюсь, Джоанна не сильно меня сейчас ругает за бездарно прожитую жизнь. А ты, живи. Живи ради нас, ради нашего рода. Помни нас, своих родителей. Будь счастлив и прощай. Любящий тебя отец, Логан Ричард Крэбб. П.С. Меня похорони по ритуалу Крэббов. Мою волшебную палочку, она лежит недалеко от входа в алтарный зал, сожги вместе с моим телом. Твою палочку я постараюсь сломать, ибо она плохо тебе подходит и с министерской следилкой. Купишь себе что-нибудь более подходящее, и учись бесполочковой магии, и окклюменции. Они помогут сохранить тебе жизнь. П.П.С. И чтоб детей у тебя было не меньше трех, род и так оскудел. П.П.П.С. Моего портрета нет в галерее рода и не будет, так что если и захочешь извиниться, то не надо. Просто супер. И что мне теперь делать? Глава 6. Пятиминутка размышления о будущем. Очень грустно, повзрослев и набрав свои собственные знания и опыт, видеть, что те, кому ты раньше верил, как суду в последней инстанции, например, своим родителям, в реальности-то совсем не такие непогрешимые и всезнающие, как ты думал еще год-другой назад. Но излишне очаровываться людьми, то есть обманываться в лучшую сторону, это для меня совершенно нормальное, стандартное, если так можно сказать, ошибка. Однако ошибиться в обратную сторону не менее неприятно, и вдвойне отвратительно себя чувствуешь из-за того, что это с тобой произошло впервые. Сразу вспоминается притча про то, что не каждый, кто навалил на тебя кучу, твой враг, и не каждый, кто вытащил из дерьма, твой друг. Вот ведь как оно, на самом-то деле-то. Никогда бы не подумал, что тот, кто воспитывает сына бесконечными круцио, кто ни разу не показал своего участия или интереса к его проблемам, в действительности оказывается невероятно любящим отцом, принесшим сначала собственную свободу, а потом и жизнь в жертву тому, чтобы единственный ребенок смог жить. Честно, не зная всего того, что я знаю сейчас, я бы подумал, впрочем, именно так я и думал раньше, что Крэбб просто маньяк, откровенно списавший своего единственного сына. Зато сейчас сразу стало все понятно, кто именно незаметно и ненавязчиво все это время прикрывал Винсента и меня, защищал, давал спокойно развиваться. Причем, закрывая глаза на то, что это самое развитие, если считать по нормальным меркам, происходило на грани фола, или даже иногда за ней. А еще я почувствовал себя совершенно одиноким. Да, я не надеялся так уж сильно на Логана Крэбба, но подспудно, оказывается, была какая-то психологическая псевдоопора. Быть может, из-за тех воспоминаний Винсента, что я впитал тогда, после попадания. Или это очередная издевка магии, вместе с памятью Винсента, подкинувшей мне по-тихому еще и кусочек его, Винса, мировоззрения, не знаю. Но теперь я совершенно четко ощутил, что в этом мире я абсолютно одинок. И еще то, что мое второе детство, как это ни печально, только что закончилось. А как хотелось еще немного побыть дурачком, с наслаждением зарывая голову в песок повседневной детской рутины. Как в детстве, плыть по течению. Ох, это восхитительное чувство, когда за тебя все решили, и не надо напрягать голову и мышцы самому. Умным быть хорошо, но с дурачка и спрос меньше. Увы, теперь я по всем местным законам, полноправный и полнообязанный лорд Крэбб, и никто никакой скидки мне не сделает. Что же мне теперь делать? Спросил я пустоту алтарного зала, но, естественно, никто мне не ответил. И это хорошо. Сейчас мне только каких-нибудь очередных семейных тайн или родовых обязанностей для полного счастья не хватало. Я задумчиво перевел взгляд на все еще зажатый в руке чистый клинок. Хм, церковники обещали, что он после единственного использования сломается, и остатки следует утилизировать в текущую воду, только что-то ничего такого пока не произошло. Клинок как был крепким, умеренно упругим и острым, каким был до убийства, таким и остался. Правда, вот только чистым или белым его назвать уже было нельзя. И металл у клинка, и рукоятка из какого-то бывшего светлым материала, потемнели так, как будто их воронили или красили. Надо будет связаться с инквизиторами и прояснить ситуацию. Но это все потом, сейчас нужно хорошенько подумать совсем о другом. А именно, что мне делать дальше? Подумать максимально отстраненно, используя в качестве счетно-решающего устройства чистый разум и холодное сердце, а не бьющие из всех щелей детские гормоны. Вау, я снова молодой, я маг, я хочу развлекаться. По сути, сейчас я стою на распутье. Впрочем, это глупо, так говорить. Каждую секунду человек стоит на неком виртуальном перекрестке с множеством пересекающихся дорог. Просто из-за того, что обычно серьезные решения принимаются не так уж часто, создается обманчивое впечатление существования неких ключевых точек поворота судьбы. Хотя, по идее, каждая секунда в жизни такая, просто на это никто не обращает внимания. Так вот, перекресток путей, и я пришел к нему совсем другим человеком. Что изменилось за последние годы? Многое, очень многое. Теперь я уже не только что попавший, ничего не знающий и ничего не умеющий магл-иностранец. Теперь у меня есть понимание структуры магического общества, кое-какие знания, некоторые умения, знакомства. Сейчас, в принципе, весь мир открыт для меня. Итак, проанализирую варианты своих дальнейших действий. Их не так уж и много, и лежат они на самой поверхности. Удобно, долго думать не придется. Первый, испанский. После посмертного признания Крэбба с отношением этой семьи ко мне все стало совершенно понятным и очевидным. Долгая дружба с семьями, хоть я о ней ничего не знал, укрепленная мною двойным спасением наследника, что может сильнее улучшить и так великолепные отношения? Ничего. Пусть Рикардо и отсоветовал своему сыну побрататься со мной, но отношение рода Лусера ко мне есть отношение отца к сыну или, скорее, как племяннику любимого брата. А если сюда добавить тот факт, что Рикардо Лусера ко всему еще и мой отец в магии, лучше был бы только родной отец, и то, как показывает пример Крэбба, не всегда. Так чего я еще думаю, род испанских магов меня оденет, обует, выучит, быть может, даже скорее всего, найдет мне хорошую правильную невесту. И все это, с максимальной доброжелательностью не только из-за старых обязательств, но и за мои личные перед ними заслуги. Какие минусы у этого варианта? А, собственно говоря, никаких особых и нет. Разве что мое лордство и наследство будет подвешенным в воздухе. Еще Седрик погибнет, как ему и суждено каноном, да и хаффлпаффцы откочуют к Поттеру в ад, а некоторые, и на тот свет. Жалко их, жалко. Но не жальче ли себя, это серьезный вопрос. Да, второй вариант, бросить все и эмигрировать на родину, раз уж, как я достоверно, из первых рук год назад узнал, и там есть маги. Время, конечно, сейчас там будет веселое, но это и хорошо. В поднятой мутной взвеси из обычных людей, банкиров, бандитов и колдунов, во время большого передела, можно поймать крупную зеленую рыбу. Дополнительным плюсом будет то, что новейшую историю своей страны я более-менее помню, так что провернуть в обычном мире пару-тройку очень доходных схем будет, особенно имея магические силы, достаточно просто. Да и люди вокруг будут как-никак по ментальности родными. Минусы те же, что и в прошлом варианте. Еще минус, что в магической тусовке России, как и в любой другой чужой стране, где правящий класс крепко завязан на кровное родство и длинные, уходящие корнями в бездну веков родословные, я буду человеком второго сорта, не первого, как если в магической Испании за моей спиной встанет род Лусера, но и не третьего. В конце концов, второй сорт, не брак, не рабство же мне светит, а презрение и надменность можно и перетерпеть, благо блондинистые учителя у меня тут были отличные, а имея знания и силы переходный период можно легко пережить, если особо не лезть в политику. Пара гешефтов, и где-нибудь на периферии маленький свечной заводик, обеспечивающий верный кусок хлеба с маслом и икоркой, пусть даже красный, а не черный, мне не нужно многого. Третий вариант, гораздо хуже двух первых, так что буду считать его запасным. Гильдия. В принципе, если не считать четкого ощущения того, что следующего контракта я не переживу, гильдия даже может показаться неплохим вариантом. Забить на хок и лордство, пойти как простой новичок, тем более я уже достаточно известен в узких кругах, вон, на шкуре все буквально нарисовано. Проучиться в долг, отработать, устроиться в хорошую команду на не очень опасные заказы. чем не жизнь, как бы вот только унять внутренний голос, буквально кричащий, ни в коем случае не надо, отрицательные стороны те же, что и в первом варианте. Четвертый вариант, это, как ни парадоксально, инквизиция. Раз у них есть свои маги, раз они не сжигают всех подряд, значит, для меня есть возможность устроиться у них, и достаточно неплохо устроиться. Вряд ли к страшным рисоносцам стоит очередь из магов, мечтающих поработать на мать нашу церковь, так что я там буду очень дорогим кадром. А уж как клир легко и непринужденно отпускает себе различные мелкие, и не очень, грешки можно легко понять, даже поверхностно просмотрев историю РКЦ. Я уверен, что у меня будет все, что захочу, и вкусно поесть, и женщины. Минусы те же, к тому же у меня не будет свободы распоряжаться собой, буду жить там, как в армии, по расписанию, но зато вряд ли меня кто там достанет из колдунской братьи. Да, все вышеперечисленные варианты, даже лучший, первый, несут в себе некую трусливую составляющую. Ну и что, в конце концов, у нас тут в магическом мире ментально, классическое средневековье с элементами феодальной раздробленности. Да и Британия, не моя родина, чтобы класть за нее свой живот, а можно сказать даже, что как бы и совсем наоборот. Враг, судя по репликам моего последнего атамана и комара, Дамби хорошо так протоптался по самым больным мозолям континенталов вообще и России в частности. Да, Дамблдор останется без книжек из библиотеки основателей и на меня обидится. Да, Волдеморт может во мне разочароваться. Как же, я так мечтал ему служить, а потом тупо взял и сбежал. Наказать его, в смысле меня вот только за что, я не предатель, не фигура, не игрок, а так, просто мелкий парень, угробивший своего папашку и сбежавший от правосудия. Кстати, нужно аккуратно прояснить этот вопрос, не светит ли мне, часом, Азкабан за такое негламурное деяние, как отцеубийство, и прояснять это желательно, на всякий пожарный, телесно будучи там, откуда в магическую Британию нет выдачи. Нафига я вообще его змеей мордости сдался, у него других проблем, что ли, не будет. Нет, конечно, если Волдеморт победит, то он, несомненно, подберет всех, начиная от нейтралов и заканчивая такими вот мутными кадрами, как я. Но если все пойдет по канону, то недолго что Дамби, что Волдику на меня дуться. Максимум с этого лета и до конца битвы за Хогвартс. 3-4 года, как считать, и все. Нет ни того, ни другого. Можно спокойно возвращаться в мирную, разоренную войной Британию. А имея при себе деньги, можно будет даже неплохо войти в какое-нибудь доходное дело. Есть еще один вариант, пятый. Остаться в Хогвартсе. Что в этом случае будет в плюсе? Я получу кучу приключений, поучаствую во второй магической войне, вволю выкупаюсь в крови, а потом отправлюсь в хорошей компании старых друзей отца и их детей на курорт в один средневековый замок посреди моря с весьма эффектно выглядящим персоналом и впечатляющим сервисом. Это в лучшем случае, в худшем, длительные пытки и плохая смерть. А если без шуток, то плюсов практически нет. Не считать же за них возможность получить кучу приключений, хватит мне гильдии. Я не мальчик, чтобы бездумно лезть в пекло. В моем возрасте уже начинаешь понимать, что самые лучшие приключения, полностью контролируемые и легко в любой момент тобой прекращаемые. А что касается школы, несмотря на то, что учащийся в Хогвартсе взрослый полноправный лорд обладает кучей привилегий, за что-то такое краем глаза я цеплялся, когда полистывал кодекс Хогвартса, жизнь у меня там будет далеко не сахарной. Для начала, активизируется Дамблдор, заставляя меня либо спрятаться куда подальше, чтобы его ручной герой не сказал, а у меня тоже отца убили, почему же я тогда тоже не лорд, либо продаться с потрохами делу света. Вслед за Дамблдором потом подтянутся и другие фигурки, калибром поменьше. Те же Малфой или Дэвис с удовольствием поимеют свою, пусть и разную, выгоду с молодого лорда. Да, может и сыграет мое знание канона, но, есть один маленький нюанс, который я до этого упускал из виду. Ценность моих знаний канона после битвы за Хогвартс нулевая или близкая к ней, а до нее, величина отрицательная. Смертельный приговор, если я попадусь в руки кому-нибудь из игроков. И вообще, знание канона мне нужно ради только одной вещи, для ясного осознания простой истины, что из магической Британии нужно как можно скорее сваливать, прямо вот сейчас.